писать в тетрадь и дремать запрещено. Писать надо одним адреналином. Ясно тебе, скотина? Писать и дремать запрещено. Пиши одним адреналином. Понял ты? Ясно тебе, скотина?